Глава 27. Что? Мой голос звучит тихо, я его почти не узнаю. Хотя зачем спрашиваю, если и так все прекрасно слышала? Артем выглядит серьезно. Получается, он не шутит сейчас. На самом деле, вот так просто предлагает мне с ним отправиться в ближайшую гостиницу, пока у него выдалась свободная минутка. «Ты сейчас выглядишь оскорбленной», — замечает Артем. «Но я тебя не оскорбил ни словом. Или ты обижаешься, что иллюзии не соответствуют действительности?» «Да иди ты!» — швырнув на стол салфетку, поднимаюсь. «Действительность я воспринимаю адекватно, но хамить не надо». Артем стоит так, что я не могу пройти к выходу, не задев его, и двигаться он никуда не собирается, чтобы освободить мне путь. Пытаюсь хоть как-то протиснуться, но Артем ловит меня за руку и прижимает к себе. «Злата, а теперь послушай», — говорит тихо. «Извини за эту шоковую терапию, но так было надо. Поверь, я далеко не герой твоего романа, и я не хочу портить тебе жизнь. С этим твой муж прекрасно справляется». Мне бы отстраниться, залепить Артему пощечину и уйти, но я стою и позволяю себе гладить по спине. Значит, шоковая терапия? Метод у Артема, конечно, так себе, но он, по крайней мере, честен. Да, у него было время все обдумать, и он решил так. Что ж, на шею я ему вешаться не собираюсь и предлагать себя тоже. Но пусть только не отрицает, что ему понравилось. И Артем все это сказал, возможно, чтобы я сама его послала к черту, потому что он не может. И неужели он сам себя боится? Нарисовал какой-то непонятный сценарий, поверил, что все именно так и случится, и все. Или думает, что моя признательность закончится после развода? Господи, Артем, знать бы, что у тебя в голове и чем ты руководствовался. Все, я поняла, упирая руки ему в грудь. Мне надо ехать за Алисой. Хотя не до конца я еще все поняла, но я обязательно подумаю и разберусь. «Ты же говорила, что она спрашивала обо мне», — говорит Артем, «и я чувствую, что за этим последует какое-то предложение. Может быть, завтра встретимся, если у вас нет никаких планов?» Для него будто по щелчку стало все так же, как и прежде. «Созвонимся», — киваю и, подхватив сумку, иду к выходу. В машине только выдыхаю, стараясь побыстрее уехать с парковки. Шоковая терапия. Ну да. Зачем пускаться в долгие объяснения, если можно так? Интересно, а что бы сделал Артем, если бы я равнодушно бросила, что согласна, поехали? По сути, он пытался сказать мне что-то вроде «давай останемся друзьями». Только мы с ним и парой не были, чтобы такое говорить. Вот Артем и донес до меня мысль так, как мог. Погруженная в свои мысли, доезжаю до детского сада. Недолго разговариваю с Маргаритой Ивановной, забираю Алису. Стараюсь по дороге домой сосредоточиться на рассказах дочери о том, что они ели, кто с кем подрался, чем занимались. «Мама, а где волшебник?» — спрашивает Алиса, и хорошо, что в этот момент я как раз припарковалась напротив подъезда. «Я не знаю, малыш», — вздыхаю. Еще и моя бусинка постоянно о нем говорит. Я только перестала немного думать о нашем с ним сегодняшнем разговоре, и нате вам. «А ты можешь позвонить и спросить?» Алиса сегодня необычно настойчива. «Я-то могу, но... нет, не буду». Дочка отвыкнет от его общества. Я тоже. И все у нас будет замечательно и без Артема. Я несколько лет своего брака перечеркнула, как ни в чем не бывало, хотя наши отношения с Колей и жили себя, кажется, давно. Мы в последнее время стали не более чем соседями, а с Артемом у меня и отношений-то не было, чтобы еще переживать из-за чего. Да, одна благодарность за помощь. «Малыш», — начинаю, отстегивая Алису и доставая из машины. «Он точно волшебник!» Радуется она, дергая меня за рукав. Оборачиваюсь и вижу машину Артема. Надо же, и Алиса узнала. Замираю, наблюдая, как он паркуется, держу дочь за руку. «Мамочка, ты не рада?» Дочка немного растеряна. «А я не знаю, вот вообще не понимаю, зачем он приехал?» «Забыл еще что-то сказать?» «Я просто устала, малыш», — отвечаю и жду, когда Артем подойдет к нам. «Привет, бусинка», — говорит он и протягивает Алисе руку. «Я слышал, ты меня потеряла?» «Скучала», — признается дочка. «Ну вот, я здесь», — Артем улыбается. «Помнишь, что я тебе обещал, если мама разрешит?» «Можем прямо сейчас поехать, я покажу тебе свой замок». Что он делает? Вот что. Ведь Алису сейчас будет не остановить. Она уже пританцовывает на месте от нетерпения и поднимает на меня глазки, в которых застыла немая мольба. «Мамочка!» — спрашивает. «Мамочка, можно? Мы же на чуть-чуть!» Не думаю, что это хорошая идея, стараясь как можно мягче для ребенка завуалировать отказ. Сама же я вообще растеряна. Чего же ты добиваешься, Артем? Пытаешься показать, что ничего не изменилось? Что мы вот так можем, как раньше, проводить время вместе? Я пока еще не переосмыслила все, что сегодня было. Я еще не готова. «Мамочка!» Голос дочери как нож в сердце. Такое впечатление, что ей лишили мечты всей жизни. Я же смотрю на Артема и одними губами спрашиваю. «Зачем?» Он подходит ближе ко мне. Я хочу отступить, но вытирать одежду и машину — такая себе перспектива. «Я все скажу», — произносит Артем вполголоса. «Поехали?» Ну, надо же выразить свою признательность. Хотя больше мне хочется услышать, что он скажет. Как будто мало до этого сказал. «Мамочка!» — продолжает конючить Алиса, и я сдаюсь. «Хорошо», — киваю. «Кресло брать?» «Есть». Артем идет к своему внедорожнику и открывает заднюю дверь. «Давай, бусинка, запрыгивай». Через пару минут мы выезжаем и двигаемся в сторону центра. Значит, у Артема не дом. А зачем ему одному дом, действительно? Но будь я на его месте, хотела бы отдохнуть от городского шума хоть ночью. И только когда мы подъезжаем, я понимаю, что шум Артема вряд ли беспокоит. Коля тоже мечтал об апартаментах в этом же здании, но при виде ценника его едва не перекосило. Поэтому мы сошлись на доме, чему я была рада. Все-таки не с ребенком здесь жить. И погулять с коляской негде, зеленой зоны далеко, да и бегать с 50-го или в этом роде этажа постоянно — такое себе удовольствие. Да, это жилье для богатых и одиноких. «Это твой замок?» — спрашивает Алиса, задирая голову вверх. «Большой!» «Он не весь мой, здесь много людей живет», — смеется Артем, подхватывая мою бусинку на руки. «Но у меня много места, идем смотреть?» «Да!» — дочка хлопает в ладоши. «Я примерно представляю, что увижу. Панорамные окна в пол даже там, где должны быть стены, двух- или трехуровневые апартаменты. Наверняка работа хорошего дизайнера, скорее всего, все выглядит как с картинки». В лифте Артем передает мне ключи, чтобы не отпускать Алису, и показывает при выходе кивком, куда нам. Открываю железную дверь, пропускаю их вперед. Свет, видимо, загорелся автоматически, когда я начала вращать ключом в замочной скважине. «Вау!» — Алиса осматривается. «Да, как я и предполагала, справа и наполовину напротив окна в пол, и с этой высоты вид на Москву открывается тот еще. Неудивительно, что дочка в шоке». Два уровня, смотрю влево. Там наверняка тоже панорама. Первый этаж скорее похож на студию, он выглядит совсем нежилым. Скорее для фотосессии подойдет. Даже не этаж, потому что наверху нечто наподобие пристройки, которая наверняка уже для жизни. Алиса прилипает к окнам и завороженно смотрит на город. «Когда ты ушла из ресторана, я понял, что твое созвонимся всего лишь слово, а действия не будет». Говорит мне Артем, пока дочка занята разглядыванием вечерней Москвы. И опять он считает себя правым. Мне кажется, Артем сам в себе запутался, а никак не я.